Ты же поняла, что происходит. Только знаешь, Фло, может быть, тебе стоит пока уехать из дома. Льюис, — проговорила она, — я бы хотела, чтобы этот подонок явился сюда. Я дала бы большие бабки, чтобы он сюда пришел. У меня в руке большая пушка, и если он явится, я продырявлю его нафиг вместе с дверью. Не самая удачная идея, — сказал я. У меня есть деньги, Льюис, и самый классный адвокат в мире. Господи, только бы он приехал. Он водит грузовик «Форд» с прицепным крюком, — сказал я. Еще один вопрос. Я ответил бы «Пли», но в данных обстоятельствах, несмотря на твою грустную рожу, у тебя отличное чувство юмора, Лью. Вопрос другой. Есть ли у него мой адрес? В телефонной книге нет моего имени. Я посмотрел на то, во что превратились мои карточки с адресами, и сказал, думаю, есть. После того, как Дуайт Хэнфорд прочел досье на Адель и узнал, что я отвез Бэрил к Фло, ему оставалось только найти ее адрес в записной книжке на столе. «Сколько нужно времени, чтобы доехать от тебя до меня?» «Четверть часа, чуть больше», — ответил я. Он звонил больше часа назад. Чего же он ждет? «Хороший вопрос, Фло. Может быть, тебе лучше все-таки уехать из дома?» Я знал, что она ответит. Бэрил испугалась. Действительно испугалась. Он уже бил ее. Он действительно опасный ублюдок. Это я знал и без Фло, поэтому сказал только, закройся на ночь покрепче. Я буду звонить тебе. Ты и поедешь искать Бэрил? Поеду. Снаружи слышался звук размеренных шагов по бетонному полу. Я повесил трубку, взял монтировку и повернулся к двери. Кто-то распахнул ее. Я надеялся, что мой гость безоружен. Так оно и было. «Эймс», — сказал я. Так же невозмутимо, как всегда, он произнес. «Я пришел еще повозиться с кондиционером». Он посмотрел на кондиционер, и я тоже взглянул на него. В первый раз после того, как вернулся. Его стенка была вдавлена внутрь. «У тебя что, бешенство?» — спросил Эймс, кивая на монтировку и оглядывая комнату. «Нет», — ответил я. «Были гости. Муж Бэрил 3. Он кое-что искал». «И нашел?» «Нашел». Эймс кивнул, как будто для него это было очевидно. «Про кондиционер можешь теперь забыть», — сказал он. «Уже и вчера-то, хотя он еще дышал, шансов было немного». «Устроим ему достойные похороны», — согласился я, садясь за стол и прикусывая нижнюю губу.